Дневник командующего. Галлюцинация о будущем. Первое. Кажется, что будущее отделено от нас областью тумана и дождя, что, перебравшись через мили, километры, тумана и дождя, мы выйдем в четко очерченное со строгими линиями будущее. Совсем не так. Вероятнее всего, мы войдем в будущее, а там все те же туман и дождь. Но только там происходят события, в которых мы для начала ничего не поймем. Куда везут этих присмиревших старух и стариков? В учреждение, где будут заботиться о них? Нет, их везут в ликвидационные центры. Почему же они не кричат и не жалуются? А потому что они полностью согласны с тем, что их уничтожат, дабы освободить место для подпирающих их поколений. Они согласны с тем, что человечество не имеет права размножаться бессмысленно и безграмотно. Христианскую церковь знают старики, едущие, чтобы быть ликвидированными. Исковырнули с лица земли, поскольку основной постулат их Господа стал противоречить основному постулату человечества. Людей слишком много, их поголовье должно быть прорежено. Должны быть созданы условия, при которых поголовье человеков никогда больше не должно превысить лимиты, установленные для себя самим же человечеством. Христианская церковь была упразднена, расформирована. Поговаривают, что далеко-далеко в глухих карманах тайги в Сибири еще есть скрывающиеся от надзора храмы. Однако, вероятнее всего, это лишь старые легенды, так, почему-то и не умершие. Подавляющее большинство служителей христианского культа добровольно растворились в населениях планеты. Многие умерли естественной смертью. Христианская церковь не оказала сопротивления. Никакого. Вероятно, потому что вначале были побеждены души людей. Души людей смирились с рациональной идеей сокращения человечества, и затем никакого физического сопротивления уже не последовало. Второе. Я пишу это все в ракочущем автобусе, везущем меня на фронт. Мы ведем войну с Китаем за озеро Байкал. Все началось в 2000-е, так давно. 5 поколений тому назад, тогда человечество проживало сытую, бездушную, никак не организованную свою жизнь. Однако существовали уже несколько индивидуумов, человеческих существ, дерганных, нервных, предчувствовавших нелестное будущее человечества. Нервных, как будто недовольных теми судьбами, что их ожидали. Это были революционеры человечества, но не ликующие от жребия, выпавшего им, но подавленные своей участью революционеры. Провидя, что с ними станется, они желали избежать судьбы насильников над человечеством, но ничего не могли поделать. Россия, на которую все страны планеты махнули тогда рукой, как в семье, смиряются с судьбой блудного сына, благо все другие многочисленные сыновья прямы, мужественны, хорошо зарабатывают. Россия родила этих нескольких блудных детей, бракованных личностей, одновременно наделенных огромным инстинктом доминирования и глубокой печалью от того, что им предстоит начать. Я — потомок одного из этих несчастных, носитель громкого имени. Я — командир 8-й сибирской армии. Сижу в глубине автобуса, дабы, если нас взорвут миной либо каким-либо еще способом, Я бы пострадал меньше. Меня защитят своими телами ребята и девушки. Их разорвет раньше меня, так как-то. Войну с Китаем за озеро Байкал мы проиграли, поскольку китайцы расчетливо сохранили жизни своим старикам, спрятав их от глаз международного контроля. Теперь этих стариков безжалостно гонят в огонь наших ядерных взрывов. Но их уничтожение не помогает нам победить. Наше руководство согласно. Чайны все равно обсели Байкал, как мухи сладкую пиалу. Они даже не вооружены, просто идут и едут, и садятся на берегах Байкала, разводят костры, начинают варить свой рис. Мы жарим их нашим адским пламенем, они жарятся. Остаются тысячами мертвецов на берегах Байкала. Но это именно та ситуация, которая им нужна. Так они завоевывают наши земли. Мы не можем вернуться туда из-за радиации, но это именно цель чайнов. Чтобы мы сами изгнали себя с территории вокруг Байкала. Судя по нашим замерам, байкальская вода стремительно становится бесполезной для человечества. Но мы, видимо, не знаем всей правды. Возможно, более глубокая вода Байкала не тронута радиацией. А возможно, радиации и нет, или она незначительна. Но чайны упорно заселяют прибайкальские территории своими мертвецами, никому ничего не объясняя. Там, куда мы едем, довольно страшно, и, собственно, все потеряно, но мы едем воевать с Китаем. Третье. До сего времени я был наблюдателем в Европе. Честно говоря, я радовался, глядя, как их порабощают мигранты. Поколения моих предков относились к европейским населениям, как подобает относиться к вырожденцам и дегенератам. Были уверены, что их выживут или поработят сильные молодые племена, что и происходит. Но никто не предсказывал и не мог предсказать того, что и мы разделим их участь, что у нас будет общая судьба. На погонах у меня зеленые крупные треугольники. Самые крупные в армии треугольники звания командующего. Мы же называем сами себя шашлычниками, ибо вся наша воинская деятельность сводится к поджариванию стад чайнов, жалкой старой их жилистой плоти, их хлопчатобумажных курточек и штанов. Это самое неприятное занятие, каким можно заниматься человеку, уничтожать себе подобных. В этом деле не присутствует ни радости охоты, ни радости победы, тусклая, ежедневная галлюцинация. Словно живешь внутри мрачных гравюр. В детстве мне привелось пересмотреть десяток старых фолиантов моего отца с гравюрами Густава Доре. Вот на Байкальском фронте я живу внутри гравюр Доре. К тому же давно не было солнца, мы его не видим почему-то. Возможно, его украли и отбуксировали в глубину другой вселенной злодеи, похитители солнц, если таковые существуют. Бойцы говорят, существуют, а бойцы многое знают. Некоторые знают много больше моего. Четвертое. Дороги размыты. Недавно местные реки вышли из берегов, поскольку месяцами идет дождь. Так вот, вся вода от ненормально долгих дождей не вошла в местные реки и не ушла в направлении океана. Вода осталась стоять, лишь незначительная часть ее поступала медленно в почву. Автобус плавает в этой жиже, Улучшенный современный автобус-вездеход с двухметровыми колесами, как пароход, плывет по тому пространству, где предположительно была дорога. Мы уже сутки как не останавливаемся. Испражняемся в наши туалетные баки. Автобус провонял дерьмом и мочой. Испражнившись, мы принимаемся есть. Остановиться нельзя. Если попробовать выйти из автобуса, то провалишься в грязь до плеч. Автобус не останавливается. Мы надеемся, что впереди, наконец, появится сухая земля. И уж мы выйдем из автобуса и в волю походим. Я написал, что я служил наблюдателем в Европе. Там царила обстановка, как на закате цивилизации в последние дни Римской империи. Приплывшие народы не обладали достаточным разумом, чтобы понять, что их слишком много, и они просто истопчут и загубят этот, в сущности, крошечный полуостров Европу. А местные народы лишились разума в результате коллективных иллюзий, внушенных им водителями их цивилизации. Эти гуру утверждали, что следует принять прибывшие народы, и они принимали. А между тем количество пришельцев превысило уже количество живших там местных. Однажды им не хватило продовольствия. Прибывшие оказались сильнее, поскольку отправляли в тяжкий поход переселения исключительно индивидуумы молодые и выносливые. Местные же были больше старики, женщины, немногие дети. Прибывшим сильным мужчинам было нетрудно отнять у них еду, жилье, крыши над головами. Местные армии не смогли сколько-нибудь долго сдерживать агрессивный напор новых варваров. В Европе стало грязно и тесно. Вначале они бросали мусор там, куда прибыли. На причалах, на вокзалах, в палаточных лагерях, где их разместили. Первыми бросали мусор их дети, пластмассовые лопаточки, формочки, тазики, леечки. Первое время у разложившихся европейских солдат эти детские игрушки вызывали умиление. Однако, когда количество тазиков, лопаточек, кукол всех мастей, мягких животных, возросло до того, что на вокзалах и в палаточных лагерях скопились горы этой разноцветной утвари, синий, красный, желтый, белый, то улыбки сменили гримасы. А гримасы превращались в гротескные перепуганные маски. Но представьте, ты стоишь, на плече автомат, на тебе каска, на ногах мокрые от пота носки, ты устал от целого дня охранной работы, а над тобой возвышаются эти горы детской утвари. Была там и взрослая утварь, следы взрослой жизни, грязная, в попыхах сброшенная. Чтобы надеть новую, ее принесли добрые местные. Одежда, покореженная или просто старая обувь, подгузники, очень много вонючих подгузников. Ты стоишь... У тебя есть время размышлять. Ты думаешь, зачем нам навязали все это? Эти мокрые от пота носки на ногах, эти мокрые куклы с оторванными головами. Прошел дождь. Этот уродливый старик-сириец, этот получеловеческого вида негритос с облупленным куски розовой кожи в прорехе черной лицом. Зачем? Отслужив сутки, идешь домой отсыпаться, а возле твоего дома, в бывшем тихом сквере, снова встречаешь мусор, и в этом мусоре спят североафриканские и ближневосточные люди, проще говоря, негры и арабы. Ты перешагиваешь через них, Они открывают один глаз и пытаются тебе улыбнуться, потому что ты вооружен. За спиной у тебя лязгают зубами, как делают крысы, когда пытаются тебя запугать. Поначалу ссор и драк не было. Они были слишком напуганы морской стужей, слишком были промокшие, голодные, слишком счастливы, обнаружив себя живыми. Но когда они отоспались, пришли в себя, наелись, начались неприятности. Видя вокруг себя европейских раскованных женщин, которым европейцы все позволяли уже полусотни лет, эти мачо-мужеланы решили, что страна, куда они прибыли, послала им этих женщин в знак гостеприимства. Они начали нападать на европейских женщин, выкручивать им руки, тискать их за мягкие и мокрые места. Запросто запускали руки женщинам в трусы. По их мнению, женщины вели себя вызывающе, приглашали их к нападению. «Стоп!» — нам приказывают остановиться. Военные перегородили дорогу нашим автобусам. Наши пытаются разобраться. Пятое. «Дьявол их возьми! Это были не наши военные!» Выглядели как наши, мчимся, всей стаей автобусов. Это были чайны. Мы их опрокинули, когда поняли, что это чайны. У нас 9 убитых. В нашем боевом слоне стонут раненые. Обрывается.